Беспорядочное мышление вредоносно в пространственном отношении. Дисгармония вносится в окружающую человека сферу. Можно отметить, что вокруг некоторых людей создается светлая, успокаивающая атмосфера. Около них дышится легко и даже радостно. С такими людьми хорошо. Около других ощущается беспокойство, тревога, страх. Они отемняют тех, кто с ними соприкасается. Они вносят эти чувства в атмосферу того помещения, в которое входят. Свет и успокоение вносят одни, тьму и тревогу другие. Таким образом, мышление человека не есть его личное дело, касающееся только его самого, но и дело, затрагивающее всех и влияющее на многих людей и на большое пространство. Человек ушел или уехал в другой город, но яд, им распущенный вокруг, долго еще будет отравлять атмосферу. Мыслями заражаются не только люди, но и животные, растения, вещи и жилища, в которых живет человек беспорядочного или отемняющего мышления. Так одни люди проходят через жизнь, будучи благословением для всего, что их окружает, а другие – проклятием. Все зависит от характера и природы их мыслей. Люди светлого мышления не только озаряют теплом и светом других, но и трансмутируют мысленную атмосферу, осветляя и очищая ее от пространственного ссора. Их справедливо можно назвать очистителями земной ауры. В противоположность пространственным отравителям и ядоносцам, они служат явлению света. Все люди вносят свой вклад в кладовую пространство, и каждому следует отдать себе полный отчет в том, каков этот вклад и какого рода мыслями наполняет он окружающую его сферу. Особенно плотна атмосфера жилищ, по которым ютятся люди. Чуткое сердце сразу определяет сущность того насыщения, которое наполняет тот или другой дом, помещение или квартиру. В некоторых давит и угнетает, в других дышится легче. Не раз слышали от людей слова «как у вас хорошо». По принципу насыщения мыслями света создаются ашрамы. На создание их уходит много времени. Чуткое сердце от многого предостерегает. Но надо знать и понимать, что окружает человека в мире, в котором он живет.